По случаю 85-летия основания Героической Корейской Народной Армии, гражданские делегации посетили войсковые части Корейской Народной Армии. Народноармейцам были переданы подарки председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета КНДР и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына. В войсковых частях члены делегации вместе с воинами присутствовали на разных культурно-политических мероприятиях, посвященных 85-летию Героической Корейской Народной Армии.